«Как тебя прижало-то?» – пробормотал я, пристально глядя на императора. «Я что-то не знаю, есть такое, скрывать не буду. При довольно дорогих медицинских методиках у нас могут жить до 250 лет. У меня же аллергия на некоторые компоненты такого лекарства, что меня могут убить. В общем, омолаживать меня не выходит, и я проживу максимум до 130 лет, а мне уже 90, хотя я и выгляжу на 40. Твоя же алхимия, магия и псионика – это просто чудо. Мне нужен такой алхимик. Ты этого дара лишился, да и в нашем мире ничего подобного нет». Вот и имеется надежда, что мы заполучим мага. Было такое, я в твоей памяти видел, что маги перемещались в другие миры, пусть и случайно. Я хочу прожить долгую жизнь. Желания твои понятны, но мне что с того, мне что с этого будет? Ну кроме того шикарного подарка. Тут без шуток, подарок на мой взгляд действительно шикарный. Только вот жить с ненавидящей тебя девушкой не каждый согласится, и я не мазохист. Любви ко мне у твоей жены нет. Мстила тебе, это да, так что если запереть ее со мной в клетке, долго мы не проживем. Любовь такая жизнь легко убьет, а у нас этим недугом страдаю только я. Ну или это была просто такая сильная страсть между нами. Так что ты мне скажешь, в чем мой интерес? Знаешь, а у меня есть что тебе предложить, несколько задумчиво сказал император, и тут же озвучил, заставив меня задуматься. Предложение действительно шикарное. Вернуть мне магические способности. Хм, может и поработаю на него. Или обманет. 12 лет спустя. Столичная планета империи Домина. Секретный научный центр. Полдень. Хрипло дыша, я осветил фонариком узкий и тесный тоннель сначала вперед, потом с трудом просунув руку назад, и осветил туннель, откуда приполз. Нет, показалось. 12 лет, 12 чертовых лет я разрабатывал способы побега. Охраняла меня гвардия, одно определенное подразделение. Вообще непонятно зачем я императору. Всю память скачали, портал запустили. До сих пор понять не могу как. Что значит подали энергию, и тот заработал. Куда подали? Как? Меня к этой информации не допускали. Лишь знаю, что было отправлено несколько сотен экспедиций в другие миры. Однако вернулись всего две. Но именно с теми, кто им нужен. Пусть маги, а не алхимики, но мои знания преобразовали в спаки и обучали ими тех магов, так что император уже получил магические зелья и омолаживался как внешне, так и внутренне. Тот недавно приходил, хвастался. Причем, сказал, что тот не жадный, уже вся семья через эти зелья прошла, сейчас аристократия пользуется, там и до дворянства дойдет. В общем, я по сути изначально им был не нужен, но меня держали в исследовательском центре. Вот только к порталу не допускали, а исследовали именно меня, мою энергетическую облачку, пытаясь выяснить способ моих перерождений. Не знаю, выяснили ли что, я все же подопытным был, раза три чуть не сдох, не делились особой информацией, потому я бежать и хотел. Да кинул император меня, никто меня магом не сделает, это ясно как день. Об одном маяке в моем теле я знал точно, о втором подозревал, то что есть и третий, почти уверен. Однако туннель отлично экранировал и думаю сигналы маяков через стены не пробьются. Вообще этот тоннель довольно явный способ побега, помнится лет 5 назад даже намекали иносказательно насчет него, но я сделал вид что не понял. Если по правде, то жилось мне в исследовательском центре вполне неплохо. Быт был роскошен, в первый год согревала постель младшая жена императора, тут тот не обманул, однако расстались мы быстро. Возненавидела та меня люто за то, что из-за меня ее сунули в клетку, пусть и позолоченную. Та пыталась соблазнить охранника, чтобы сбежать, так что я быстро от нее избавился, просто попросив замену. Любовь у меня к ней была, это не страсть, но как-то в таком быте та быстро сошла на нет и вместо любви пришло раздражение от того, что я часто видел бывшую императрицу. Мои желания вполне удовлетворяли и за следующие 11 лет я сменили порядка полусотни подружек. Подбирали их по моему вкусу. Так что с этой стороны все в норме. Что по побегу, то на намеки я давно не обращал внимания. В первый год моих исследований один профессор выдал мне свою версию, которую я на удивление воспринял серьезно. Тот вот что озвучил. Мол, перерождения у меня бывают, тут сомнений нет, но похоже они не постоянны, и скорее всего конечны. Когда-нибудь перерождение не сработает и у меня будет своя смерть. Почему бы не эта жизнь у меня заключительная? Причем тот сообщил свою версию без особых доказательств, чистая теория, но знаете, я поверил, а ведь такое может быть. Поэтому мысль совершить самоубийство, чтобы уйти на перерождение, отринул далеко в сторону, и, видимо, сильно нарушил планы ученых. Профессора того почти сразу убрали, а мне часто намекали, что уйти из этого центра я смогу только вперед ногами. Что меня удивляло, те сами могли меня уморить, но, видимо, нужно именно мое самоубийство. У меня есть пара версий о причинах, но уж извините, озвучивать их не буду. Хотя нет, озвучу. Например, я не совершал самоубийство ни разу, меня убивали, и, возможно, самоубийство и не даст мне переродиться. Император же тоже не идиот и знает, как я к нему отношусь, и если перерожусь, то, используя порталы, постараюсь вернуться, причем с магией и зельями, и тогда ему не жить, как и его семье. Причем, вероятность в таком исходе для него вполне высока. Да что высока, я поклялся отомстить, о чем император отлично знал. Мне же каждый год память снимают, и все, о чем я думаю, те знают. Потому и не убивают. Чем дольше я тут проживу, тем меньше опасается император за свою жизнь и жизни родных. Я избежал за неделю до того, как у меня должны были скачать в очередной раз память. Раз в год можно, чаще нельзя, в овощ превращусь. Хм, а ведь так от меня и можно избавиться. Стану овощем, и в новом теле очнется такой же овощ с убитым сознанием. Или сознание в порядке будет, никто не знает, видимо, потому и не рискнули. Ну а способ побега я выбрал слишком очевидным, и тут будут искать в последнюю очередь, так что какое-то время у меня есть. А вообще шансов сбежать нет. Из центра минимальны, с планеты вообще нет, о портале и не говорю. К нему не приблизиться, проще с планеты сбежать, чем до портала добраться. Поэтому единственный способ сбежать из этой клетки и исследований, это чтобы меня убили. Тут я рисковать не хочу, и предпочитаю обычный и привычный способ перерождения, для меня это действительно единственный шанс. Однако охрана и ученые строго-настрого предупреждены, убивать меня нельзя, у них там даже летального оружия нет. Я даже не знаю, где находится этот центр, наверняка в какой глуши, в личных землях императора, и до цивилизации не одна сотня километров. И это еще неплохой вариант, так что пока я в туннеле. И рабочие выясняют, почему в центре вырубил энергию, это моя работа, прикрывал побег, но вскоре все наладит, устранят проблему, и меня начнут искать, если уже не ищут. Решетки я установил на место, но думаю, вскоре определят, где я, так что нужно двигаться и выбираться наружу. Когда же шахта будет? Вот только я здоровый парень, скоро 30 исполнится, плечи широкие, и в этой трубе ползти было тяжело, я застревал. Скорость движения никакая была. В этот момент, вдруг труба содрогнулась, я даже успел подумать о возможном землетрясении, но от мощного сотрясения я, как горох в трубке, тряхнуло так, что я ударился головой и практически потерял сознание, на грани был. Перерождение, жди меня. Похоже, охрана взорвала трубу, хотя непонятно для чего. В себя я пришел, видимо, вскоре, пыль мешала дышать, да и зажат был, но не сильно, пошевелившись, смог сбросить обломки. Видимость вокруг была плохая, но все же была, хотя фонарик был разбит, впереди явно разлом. Перерождение не вышло, я находился все в том же резервном туннеле воздуховода, только тот изрядно изменился. Весь в мусоре, обломках, однако я активно начал ползти дальше. Тело побито, но вроде переломов нет, вот так я и добрался до разлома. Тут трещина в земле была, шириной 1-2 метра, глубину не видел, мусор вниз до сих пор падал, а до поверхности 10 метров земли, по которой не поднимешься, мягкая, вниз полечу. Однако по сторонам видны поваленные стволы, что частично закрывали трещину, ну и корни из земли видны, и до одного я вполне смогу дотянуться. В прыжке, правда, но смогу. Так что, выбравшись наружу, держась за излом бетона туннеля, встав на нижний край внутренней части и оттолкнувшись, допрыгнул, повис на корне. Тот толстый, мой вес вполне должен выдержать. Вот так, упираясь о стенку ногами, и стал подниматься. До поверхности 3 метра осталось, когда корень ушел куда-то в землю. Но тут была ветка, покрытая листвой, одного из лежавшего поперек разлома деревьев. Допрыгнув до нее, стараясь не думать о пропасти внизу, повис на миг и стал быстро перебирать руками. Я добрался до ствола, даже особо и не запыхался, вот что значит держать себя в форме. После чего, покинув трещину по стволу и осматривая обрушенный лес, только покачал головой. Моя хиленькая версия, что император взорвал центр, где меня держали, окончательно рухнула. Оказалось, центр, где меня держали, был недалеко от портала, километрах в 10. Я и отсюда видел половинку портала. Да, его уничтожили, и похоже удар был именно по нему, а мне случайно отдачей досталось. Повезло, такое везение редко бывает, но оно случается. Спасибо тебе, мой ангел-хранитель, сказал я, глянув на небеса. Да уж, за такую работу ему не грех ящик самого дорого коньяка выставить. В такой ситуации я резко поменял планы. План был, найти кого из местных, лучше правоохранителей, и спровоцировать его на мое убийство, но с такой неразберихой, есть шанс избежать. В небе, где еще спадало грибовидное облако, крутилось множество аппаратов, часть – это спасатели, и разных экстренных служб. Несколько медицинских было, вот одним из таких, медмашиной мне и стоит воспользоваться. Мои маяки наверняка уже работают вовсю, их нужно найти и извлечь, операционная на таком спасательном катере мне точно поможет. Так что перепрыгивая через стволы, и перебираясь через завалы, я и рванул в сторону портала. Там в большинстве и крутились спасатели. Как его достали, я не знаю, но не похоже, чтобы это был орбитальный удар, больше похоже подарочек из другого мира, возможно мага-бомба. Портал уцелел частично, верхней части нет, поврежден или нет, мне до одного места. Валить надо, что я и делал, вообще до места, где оказывали помощь выжившим, скорее всего ученым, что с порталом работали, до охраны, добираться далеко, да и долго, но мне повезло привлечь внимание одного из спасателей, и тот спустился ко мне, открывая эвакуационную аппарель. Посадку совершить тут было негде, лес гарантированно обрушили. Это было что-то вроде лифта на тросах, на который я встал и меня подняли в медблок на борту. Выдать себя за принца Шайна не получится, мне вернули настоящую внешность еще до первого общения с императором, так что я сообщил медику, что меня встречал, что я гость императорской семьи. Летал по лесу на спидере, а тут волна ударила, спидер разбит, очнулся под деревьями. А что, одет я хорошо, гражданская одежда, но сильно потасканная и грязная, движение по туннелю ей изрядно навредило, но в мою версию такой вид вполне ложился. А пока медик меня осматривал, сканируя разными приборами, я смог выяснить, что на борту всего двое, пилот в кабине и медик. Двух медроботов я не считаю. Тут еще пилот подал голос через динамики в медбоксе. Арни, я поворачиваю. Наши сообщили, что у той круглой поломанной хрени запредельное излучение радиации. Похоже, там рванули старый грязный ядерный заряд. Приказали покинуть эту зону. Всех эвакуировали, накладывая мне повязку на ободранную кожу в разных местах, уточнил тот. Да, всех, но тех, кто не облучился, нет. Да и выжило, говорят, мало. Ты нашего гостя проверь. Уже, все в пределах нормы. Уровень чуть выше, но норма, не успел хапнуть дозы, видимо деревья защитили. Похоже, идем на базу. На этом пилот отключил связь, я же размышлял. В этом мире такие заряды не используются, есть другие, более мощные, и куда более чистые, значит моя версия, что заряд закинули с другой стороны, вполне рабочая. Видать им перцы со своими группами разведки настолько кого-то достали, что вот так радикально решили от них избавиться. А может и случайно было, и с той стороны шла ядерная война, и один заряд прилетел как раз в портал. Версия так себе, откровенно зыбкая, я больше поверю, что специально рванули. Да и поди знай, вряд ли я это точно узнаю когда-нибудь. Главное сбежал, точнее в процессе побега, теперь нужно избавиться от маяков и валить с планеты, пока суета царит, а то это ненадолго. К слову, медик, сканируя меня, явно приметил их, такие маяки только заключенным ставит, тот кинул на меня быстрый взгляд, но продолжал обрабатывать раны. Сообщить тот не успел, видимо собрался это сделать по прилету, поэтому как тот закончил, я резким ударом, медик явно изучал боевые спаки, пытался уйти, но не смог, его вырубил. Удар едва заметен был, вряд ли пилот что увидел, так что оставив медика сидеть в кресле в расслабленном состоянии, тот без сознания был. Стал брать приборы и изучать себя. ХМ, проверил дважды, но маяка обнаружил всего два. Подумав, проверил голову, ее я не смотрел, и под кожей на темечке обнаружил и третий. Чуйка не лгала, три их. Встав, я подошел к двери, пилот может заметить, что в медбоксе что-то не так, если же не заметил, поэтому нажав на сенсор, дверь не была заблокирована, значит не видел, после чего стремительно ворвался в рубку и вырубил пилота. Сигнала тревоги тот подать не успел. Катер качнуло, но я перехватил управление и повел катер на посадку, Тут поле было, засеянное каким-то злаком, вот и сел на него. Первым делом я проверил пилота и медика, долго без сознания будут, но ввел им еще и снотворное под кожу. С пилота еще и комбез снял, только обувь не трогал, не мой размер. Дальше быстро обрил голову и, глядя в зеркало, сделал лазерным скальпелем разрез, и инструментом, что входил в комплект полевого хирурга, извлек маяк, тут же спалив его лазерным скальпелем. Голову сразу протер подготовленно салфеткой и прилепил кусок бинта с лейкопластырем, на бинте был регенерин. После этого извлек маяк из щиколотки левой ноги, и тут сразу обработал рану. Шить не стал, времени нет, просто бинт с регенерином. Только после этого занялся основным маяком. Теперь самое сложное. Вколол в бок обезболивающее, задрал левую руку, согнув ее за голову, и сделал разрез между третьим и четвертым ребрами, специальным инструментом раздвинул ребра, и зажимом дотянувшись до маяка, с третьего раза смог вырвать маяк, тут же спалив его. Дальше все смазал регенерином, повязку на грудь, через плечо не забыл, чтобы та не сползала, после чего стал уничтожить все следы моего присутствия, чтобы по ДНК не отследили. Не особо нужно, конечно, но пусть ничего не будет. Сжег все в тазу, после чего долетел до пригорода столицы, где я активировал автопилот катера. Тот вернется на базу и встанет на свое место парковки. Когда хватится эту парочку, если те сами раньше не очнутся, я уже далеко буду, в идеале покинув планету. Сам катер меня не заинтересовал. Из-за того, что внутри было немало медицинского оборудования, тот не имел прыжкового двигателя. На нем с планеты не сбежишь. Нужно угнать то, на чем можно сбежать. Эх, где мой истребитель, что я купил на оставшиеся деньги с корвета? Кстати, бывшая императрица все же сообщила, куда та их потратила. Шантажировали ее, вот и заплатила. Она, оказывается, еще до меня мужу изменяла. Знал бы, ни бона не дал, а ведь был уверен, что до меня та не изменяла. Все врут. Мой корвет был мной с любовью выпистован, а эта лохудра сделала так, что я его продал. Кстати, все имущество, что я снял с корвета, боевые роботы, мехи, боеприпасы, все это было отправлено мной на склады станции, что висело в системе, но можно не искать. Склады оплачены на 5 лет, срок давно вышел, так что теперь у моего имущества новый хозяин. Да и не сунулся я бы туда, имея копию моей памяти, поисковые группы наверняка будут знать, где меня можно искать, а то, что меня уже ищут, я уверен. Подрыв заряда, конечно, сбил план по поиску, но времени прошло достаточно, уже должны блокировать планету и искать меня. Сам я был в комбезе пилота, на голове кепи, чтобы закрыть повязку, иду чуть скособочившись, прихрамывая. На лице синяки проступают, но пока особо внимания не привлекаю. А шел я к космопорту, он рядом, недалеко от него сошел. Вот там можно прикинуть, как угнать какое судно для побега. Однако в планах, ближайших точно, покидать столичную планету у меня нет. Отомстить императорской семье и самому императору, я не передумал. Ну, семья, ладно, тут можно не мстить, а вот их главе, вот тут точно уничтожу. Так что, пока задержимся, пусть думают, что я покинул планету. Между прочим, при должной сноровке и опыте, которые у меня имелись, это не так и сложно, о чем преследователи точно знают. А двигался я к скупке, нужно продать то ценное, что снял с пилота и медика, ну и с самого спасательного катера. Мне нужны средства. Нашел я скупку быстро, тут их у космопорта должно быть порядочно. Первую пропустил, уж какая-то больно прилизанная, вот вторая вроде ничего, в полуподвале, как и должно быть, так что уверенно свернул к ней, спустившись по двигающемуся эскалатору вниз и вошел в довольно большое помещение. На оружие в стойках я даже не смотрел, его продают по представлению документов, которых у меня, по понятным причинам, не было, а брать с пилота и медика смысла нет, сразу ясно, что документы ворованные, еще полицию вызовут. Козырек кепи низко на глаза надвинут, чтобы внешность свою особо не показывать, вот и сказал скупщику: «Есть товар, нужно скинуть. По хорошей цене». «Показывай», — велел тот. Я перекинул баул со спины на грудь и, сняв его, положил на прилавок, где и начал доставать трофей. Два планшета, паролей к ним все равно нет, поэтому скинул старые данные, удалив их, и ввел новые, поэтому планшеты считай чистые. Потом два ремня, оружия на них не было, но подсумки имелись. Колба с регенерином, почти килограмм неразведенного концентрата, это самый дорогой товар. Несколько небольших медицинских приборов. Сам скупщик осматривал товар, особо не интересуясь, откуда он, тут это не принято спрашивать. 140 тысяч бонов, известил тот. Это да, брал самое дорогое, потому цена и не удивила. Скорее удивила тем, что такая низкая. Я стал торговаться и смог поднять до 160 тысяч. Кстати, баул тоже продал. На нем эмблема спасателей. Купил новый неприметный баул, чуть больше, чем у спасателей, потом комбез космолетчика, мой размер с ботинками и армейским ремнем, комплект инструментов ремонтника в сумке, тестер, нож, боевой, его без документов можно приобрести, планшет, скупщик подключил его, и пока тот ходил за офицерскими армейскими пайками, оказалось, они были на складе, пусть и немного, я вышел в сеть и зашел на платный закрытый сайт, где держал часть своих программ. Оплата за хранение автоматически снималась со счета Вольфа Хуга. Там вирусы, взломщики. Да много что. О них имперцы тоже знали, но к моему шоку не удалили. Все на месте. Я-то думал, придется в магазине электроники болванки программ закупать. И все сначала делать, а тут можно сразу работать. Так что я быстро все скачал на планшет. Едва успел, кто-то начал удалять мои программы. Но главное, успел. Значит, все, за меня взялись, отрезают от всего, чем я могу воспользоваться. То есть, медлить я уже не буду. Убрав пайки в баул, я уплатил за все, планшет этот отключил от связи, а то найдут, и поспешил покинуть скупку. В соседнем магазине, где продовольствие продавалось, купил упаковку бутилированной воды, соки, часть съестного из натурального, сэндвичи да овощи, что можно есть без приготовления, и поспешил к космопорту. На территорию попасть было легко, а там садились военные десантные катера, что выпускали из своих отсеков солдат, похоже, брали город под контроль. Сам я комбез космолетчика надеть не успел, а тут сотрудники космопорта носились как на скипидаренные, да еще в форменной одежде моего размера один попался. Тот в туалет общественный заскочил, я за ним, вырубил его и переоделся в кабинке. После этого присоединился к сотрудникам космопорта на воротах, показывая солдатам, куда спешить, для них платформы пригнали, чтобы развести по городу и взять все районы под контроль. Ну и прошел на территорию, двинув к ближайшему катеру. Другие постепенно взлетали, как высаживали десант, а в этом пилот, пиная ботинками, вкидывал наружу обертки от конфет. Видать, кто-то из пассажиров намусорил. «Не задерживайтесь, взлетайте!» — крикнул я тому, показывая руками на взлет, а сам, подойдя к аппарели, поднялся и кинул нож. Тут вырубить вряд ли получится, пилот и от ножа едва не ушел, но попал куда метил, в шею. Нож извлекать не стал, забежав в рубку, отдал приказ на возвращение на носитель. Я в курсе, что этот десант высаживали с линкора, который находился на орбите, тот входил в состав эскадры, защищающей систему. Слышал от работников порта, а работая с компом катера, только убедился в этом, тот действительно приписан к одному из трех линкоров в системе. Туда и летел. А пока поднимался катер, я скинул с себя все, аккуратно снял с пилота комбез. Тот со всеми положенными нашивками был, и натянул на себя. Не совсем по размеру, но пойдет. Кепи пилота нашел в рубке на кресле, надев ее, тело затащил в рубку, бросив на пол, и стал ожидать. К слову, я ничего не испытывал в убийстве этого солдата. Вот спасателей не тронул. Для меня это неприемлемо, врачей трогать нельзя, а те спасатели, это как щенка ударить, или дельфиненка убить, нельзя так делать, а солдата легко, у него работа такая, умирать за свое государство, а по прибытию, уже сам посадил катер на летной палубе, после чего оставил баул на борту, козырек на глаза, и покинув катер, заперев тот на ключ доступа, поспешил скрыться в переходах этого крупного боевого корабля, нельзя улетать, не попрощавшись. Надеюсь, император смертельно удивится, как именно я собрался с ним попрощаться. Обнаружат меня вскоре, я уверен, потому найдя выходы во внутреннюю сеть, и чтобы притормозить поиски, слил туда вирус, поставив таймер на включение через 3 минуты. Мне нужны выходы на кластеры скинов, вирус до них не доберется, я его запустил в отдельную локальную сеть, она автономная. А вот те выходы, что напрямую к скинам подключены, их не так и много, и до них очень трудно добраться, но я постараюсь. По кораблю уже звучала боевая тревога, обнаружили все же, да и вирус как раз должен начать работать, там хоть и локальная сеть, но к некоторым системам корабля доступ у вируса имеется. А я наконец добрался до цели своего пути, до медсекции, Там самый менее защищенный доступ к эскинам корабля. Прорвался, смог, и подключил планшет, пустив вирус. Что делать вирусу, как возьмет под контроль, тот знал. Я же, зажимая рану в плече, старательно забирался в спасательный скафандр. Да, как только контроль над кораблем будет у меня, немедленная откачка воздуха, это следующий шаг. Мне не нужна враждебная для меня команда. Едва успел, как началась откачка, значит все, корабль мой. Мощный вирус. Имперцы все же идиоты, что не закрыли тот сайт. Или тот, кто его должен был ликвидировать, не стал этого делать. Оставил себе. Вполне может быть. Пароли я не проверял. Если тот и сменил их, я этого не заметил, потому как к своему файлу получил доступ с помощью первичных кодов. Да, там два кода было, первый от владельца, что оплатил и содержал свою информацию, этот код я и использовал, а может прошляпили и не стали удалять. Да, нет, 12 лет прошло, память мою перешерстить должны были от и до, значит точно кто-то для себя сохранил. Сбитый катер, оставляя борозду, проскользил по земле еще метров 20 и ткнулся носом в воды болота, задрав корму. Однако, прохрипел я, обмякнув в страховочных ремнях пилотского кресла, выжил. Не верится. Действительно не верится, если учесть, что с момента побега и до вот этой минуты прошло всего 7 часов, есть чему поражаться. Сбежать успел, да и то благодаря чужому подрыву ядерного заряда, явно извне, да точно извне. У эскинов линкора была эта информация. Удачный побег, захват линкора, когда я весь израненный ввалился на мостик, где уже не было живых и забрался в кресло капитана, начал наводить орудия на императорский дворец, не обращая внимания на обстрел мятежного линкора с других кораблей и орбитальных крепостей, вот там была жесть. Выжившая команда, что не погибла от декомпрессии, пыталась мне помешать, начали глушить реакторы, но я смог, успел, и нет. По императорскому дворцу я стрелять не стал, не было там императора, тот летел под охраной к столице, был в другом месте, вот и дал залп по нему, точно убил, уничтожил вместе с охраной, потому как тот до этого вышел со мной на связь и пытался уговорить не делать глупости, вот и отследил по сигналу, залп и экран погас, уйти мне не дали, пришлось ронять линкор на планету, я успел к мостику подогнать боевых роботов и бронированную платформу. На ней и рванул к летной палубе, пока боевики расчищали мне дорогу. Повезло, что десантной бригады на борту не было, она на планете, иначе никаких шансов. Платформу сбили уже на летной палубе, два оставшихся боевика меня прикрыли, я успел заскочить в тот же катер, аппарель как раз открылась, там в рубку, на адреналине был, и вылетел наружу. Линкор уже разрушался от гравитации, падая на планету. Вылетел наружу и вдруг, приметив недалеко поломанное кольцо портала, рванул к нему. Ну а вдруг повезет, и повезло. Активный щит десантного катера, как я понимаю, стал подкормкой для портала, зарядил его и тот сработал, куда-то отправив меня. Вот только куда, и почему я потерял управление катером? Это меня сбили, или просто энергию всю высосали? Похоже, реактор схлопнулся. Катер медленно тонул, встав почти вертикально, поэтому я поторопился отстегнуть ремни, упав грудью на пилотский пульт, невольно застонав. Все тело болело, я фактически по краю сознания ходил. Надо было продать корвет и заплатить тот штраф, послав империю подальше. И плевать на суд, прохрипел я. Адвокат, урод, насоветовал. Такая присказка, которую я как мантру повторял несколько последних лет, помогла, набравшись сил, цеплялся за кресло, стал подниматься к двери, открыл ее, нажав на сенсор, и подпрыгнув, уцепившись за створки открытой двери, подтянулся и перебрался в десантный отсек. Тут намусорено, многое слетело с полок, но я полз к выходу по десантным сиденьям. Там можно активировать аппарель вручную. Даже мимо своего баула прополз, что качаясь висел чуть в стороне, зацепившись ремнем за открытый держатель десантного кресла. Они тут у солдат индивидуальные. Однако, когда я добрался до кормы, это, видимо, сказалось. Перевес стал в сторону кормы и медленно катер начал выправляться, пока не встал вертикально. Ну, с небольшим креном на нос. Замечательно. Главное, жив. Катер по сути балансировал, поэтому активировав открытие аппарели, та хоть немного придала тяжести корме, я встал, пошатываясь, и вздохнув свежий воздух, что ворвался в десантный отсек, пробормотал. Главное, жив. Вот только отлежаться бы. Осторожно ступая, я подошел к центру десантного отсека и, открыв люк, спустился в реакторный отсек, после чего со второго раза вручную запустил реактор, что начал постепенно выходить на режим. После этого закрыл люк и направился к рубке, и катер начал опасно крениться вперед, готовясь снова нырнуть в болото. Однако я не дал, успел устроиться в кресле пилота и, работая с пультом, поднял катер, выправляя его, и взлетел над котлованом. Ха, знакомая местность. Это же яма от бывшего портала на Кайфе. Надо быть осторожным, имперцы очень много отправили по мирам и экспедиций, может и тут кто есть. А так как мою память разбирали, знания по планете и где мой схрон с тяжелым истребителем, должны быть у всех участников таких разведгрупп. Так что я развернул катер и полетел в другую сторону от местоположения, сделанного лет 40 назад схрона. Найдя неплохую речку, я поставил катер на берегу, тот сел на брюхо, и заглушив большую часть систем, комп перешел в ждущий режим, зашел в десантный отсек, буквально волоча ноги, где царил бедлам. Поднял баул, устраиваясь на полу, спать страшно хотелось. Эти последние часы для меня тяжело прошли, но выбрался, я положил баул под голову и почти сразу вырубился. Боль по всему телу, обезболивающее уже не действовало, и усталость, сказались. Проснувшись, понял, что в этот день, и возможно ближайшие, я никуда не полечу. Состояние ужасное, ощущал себя старой развалиной. Аккуратно сев, я открыл баул, сразу достав пластиковую упаковку с сэндвичами, слегка помяты, но есть можно, вот и впился в них, жадно поедая. Брал три вида, с рыбой, с ветчиной и огурцами, ну и третий с курицей. Все сдобрено соусом. Достав соку, вроде все коробки целые, и стал запивать сэндвичи, пить хотелось не меньше, чем есть. Вот так позавтракав, достал небольшую аптечку, я не все продал, и сделав пару уколов, общеукрепляющих, да витаминов. Больше ничего не колол, и так целый коктейль по венам гуляет, отлежусь. С третьей попытки встал, я прошел в рубку, где с помощью датчиков на броне осмотрелся. Комп фиксировал частое движение вокруг, но в основном диких животных, людей не было. Разложив кресло в положении койки, вчера затуманенным мозгом это сделать не догадался. Последняя мысль билась добраться до баула, зачем, почему, сейчас и сам не скажу, добрался и вырубило. Лучше уж тут в кресле бы поспал, все удобнее, чем на жестком полу. Шевелиться не хотелось, поэтому, чтобы занять себя, прикинул, что у меня есть при себе. Бежал-то, можно сказать, голым, ничего не имея. Имеется сам катер, причем в порядке, пролет через портал и невольное падение на нем не сказалось, тот и не на такое рассчитан, на то и десантный. Это как раз минус, прыжковый двигатель тот имеет, причем полноценный, но никаких кают на борту нет. Сама рубка, да десантный отсек на взвод солдат, вот и все. Ну и небольшой санузел рядом с рубкой. В десантном отсеке полки, где хранят боеприпасы, сейчас полупустые, да и часть боеприпасов свалилась на пол. Может еще что есть, нужно смотреть. Из оружия, нож, коим я пилота убил, он кстати тут же в рубке лежал, надо вытащить, но не в моем сейчас состоянии. Так вот, нож был, два лучемета и винтовка. Это оружие добыл на линкоре, когда возвращался к катеру. Боезапас небольшой, к винтовке три батареи, к лучеметам по две запасных. В бауле небольшой запас еды, хватит дней на 20, и все на этом. Видимо, еда сказалась, почувствовав сытость, я стал подремывать, пока не уснул. А проснулся от вони, пилот давал о себе знать, запах разложения. Однако и чувствовал я себя куда лучше. Встав уже без старческого кряхтения, хотя некоторые мышцы сводило, да и поболело все, я пошаркал в десантный отсек, там под потолком была лебедка. Открыв аппарель, я уже проверил, рядом никого. Крюк лебедки потянул в рубку, там накинул на ноги трупа и включил лебедку. Так труп и потащило к выходу. Фу, ну и вонь. Хм, а ведь я до сих пор хожу в комбизе этого пилота. Как бы то ни было, но до аппарели труп дотащили. Я отвязал трос, убрав его, потом сложив вещи, поднимая с пола, баул отнес в рубку, и запустив системы, поднял катер, да так, чтобы корма наклонилась вниз, и тело скатилось на зеленую траву. Правда, еще что-то выпало, но я посадил катер рядом, подобрал мелочевку, после чего отлетел в сторону метров на 300. Тут же на берегу реки остался. Сходив к реке, набрал воду в канистру, нашел на борту катера, и отмыл рубку, да и пол до аппарели, оставив пока проветриваться салон. Система жизнеобеспечения все равно отключена. Стянул комбез и долго сидел под вечерними лучами местного светила, отмывая тело, стараясь не касаться забинтованных участков. Я проверил, заживление идет отлично, еще несколько дней и только шрамы останутся. Вернувшись на борт, я полетел к схрону. Состояние более-менее, можно провести разведку, нечего мучиться неизвестностью. Уже через 5 минут я был на месте, что тут, лететь меньше 300 километров, и вскоре убедился, имперцы были, схрон если не пуст, то его точно нашли. Видимо, тут сигнальный столб вырыт для других экспедиций, но что метки на нем значит, я не в курсе. Посадив катер, вооружившись лучеметом, на мне был стандартный комбез космолетчика, и осторожно двигаясь, прислушиваясь к любому шороху, направился к пещере. Внутри не было истребителя, и часть припасов пропали. Также не было и челнока. Он-то им зачем? Для изучения планеты. Минирования я не опасался, свои же могут подорваться, но то, что оставили, меня порадовало. 2 наличных коробки пайков отнес на борт катера, остальное мне ни к чему. Заминировал 2 гранатами, нашел на борту катера и подорвал, чтобы другим имперцам не досталось. Жаль, всего 2 упаковки пайков, пусть и солдатских, и взлетев, поднявшись на орбиту, я вскоре ушел в прыжок, как без навигационных карт, а уметь нужно. Потом объясню, сейчас по пропавшим истребителю и челноку. Экспедиции у имперцев вряд ли малочисленные, хотя бы человек 10, но должно быть. На истребителе максимум 4 смогут улететь, где остальные, если учесть, что портал в одну сторону работает. Вот тут и вспоминаем про челнок. Думаю, они тут же где-то на планете, обустроились с комфортом. Мое появление прощелкали, потому я так спокойно и улетел. Искать их у меня желания нет, да и найдя только и сделаю, что уничтожу. Мне они не нужны. Мой катер довольно неплох, пусть дальность подкачала, но по моим прикидкам до Славии я на последних каплях топлива все же доберусь, тем более баки по факту полные. Думаю, и те на истребители туда же полетели. Поищем. Такой новейший истребитель рейдер должен привлекать внимание. Что могут сделать имперцы? Добыть средства, купить среднее судно и вернуться за оставшимися своими. При возможности вернуть истребитель в пещеру с полными баками для других возможных имперцев из разведгрупп. Любопытная версия, но ничем не подтверждена. Да и не интересны мне эти имперцы. Полюбопытствую на Славии, и все. Сейчас же я сосредоточился на управлении. Для начала по навигационным картам. Да, у меня они были, и имперцы в курсе, что в пещере у потолка была ниша, где спрятан был планшет с теми самыми навигационными картами, и лучемет в кобуре. Планшет был на месте, а вот лучемет исчез. Это звоночек. Ладно, черт с ними, главное, файл с картами комп катера принял, они оба на парнусе, и освоил, так что определившись по местоположению, и стал совершать прыжки. По моим прикидкам лететь мне 3 месяца, да, удивительно, но катер даже быстрее немного был, чем тот же истребитель рейдер, на нем я добирался 3,5 месяца, вот так и летел, еду экономить не нужно, запас солидный, я постепенно восстанавливался, и уже через 5 дней стал делать зарядку, через 7 тренировки легкие, через 2 недели, уже по полной давал себе нагрузку, возвращая форму. Так и летел, пока не добрался до Славии. Даже небольшой, можно сказать крохотный, запас топлива сэкономил. За время полета я не только себя в порядок привел, но и все трофеи на борту катера внимательно изучил и составил список. Все это пойдет на продажу, включая сам катер. К чему мне все это, если тут аналоги есть, а к этим трофеям запчастей днем с огнем не найти. Проще продать торгашам, которые вряд ли поймут, что не смогут пристроить все это, и купить уже местную технику. План такой был. В системе Слави как не было навигации, так и нет, меня никто не вызывал, планета рейтинга D, что тут еще скажешь. Так что я спокойно вышел в системе, добрался за 2 часа до орбиты и начал спускаться на ту базу, что была ближе всего. Это оказалась 5-ка. Я на ней мало бывал, пару раз, не более. А ведь больше 30 лет меня тут не было. Глянем, изменилось ли что. У катера моего не работал идентификатор, даже временный, но это тут никого не волновало. Я совершил посадку в песках и стал глушить часть систем, но не обогрев. Похоже, в этой широте сейчас зима. Приметил поземку, да небольшие сугробы снега. Подумывал перелететь, но решил попозже это сделать, нужно заправиться, баки пустые. В общем, проверив комбез, тут обогрев был, включил его, баул за спину, и закрыв катер энергичным шагом направился к окраине городка при базе. Меня еще полицейский перехватил по пути, пообщались. Я ему подарил лучемет в кобуре, денег местных все равно нет. Слишком важную информацию тот выдал, нужно было отблагодарить, а если проще, то вся привлекательность Слави еще лет 20 назад сошла на нет, а выработали все горы корпусов, а те, что остались, пустили на переработку, так что Славия стала обычной клоакой рейтинга D. Ее постепенно переводили в сельскохозяйственную, удобряя побольше полей, а то каменисто-пустынная планета для этого слабо годилась. Ну, фаун она кормить уже могла, и основные поставки шли туда. Ранее тут немалые ремонтные мастерские были, но и они покинули планету почти все. Причины: 2 года назад открылась планета рейтинга D, Мави, ставшую раем наемников, техников, ремонтников и вообще ловцов удачи. Туда почти половина жителей Слави перебралась, что сообщил полицейский по Мави. История та же, что и со Славией. Началось терраформирование, сделали тюрьмой, начали завозить зэков, и вот уж как 50 лет спускали корпуса судов и кораблей, тоже горы накидали. Зэки там работали, снимая целое оборудование. Когда терраформирование подошло к концу и на планете можно уже стало жить без средств защиты, ее открыли и ввели в состав империи. Перед этим лет 10 как перестали завозить зэка. Там другая планета, что проходила терраформование, их принимала. Вот и получается на Маави множество корпусов, которые еще не нашли хозяев, и там настоящий бум. Собирались суда и корабли, просто так и по заказу, и продавались. Слова полицейского меня заинтересовали, я и возжелал отправиться именно туда. Вот только нужно распродать трофей и продать катер. На Маави этого лучше не делать, незнакомая модель, а там спецов хватает. Я уже изрядно подмерз, и пусть мы зашли за здание, укрываясь от ветра, но общаясь я все чаще переступал с ноги на ногу, потирая нос или уши, что уже посинели, так что, когда разошлись, я даже вздохнул свободнее и направился к скупщику. Сержант, с которым я общался, подробно объяснил, куда идти. К слову, тот сам пешком был, неспешно направляясь к стоянке моего катера, узнать, что за гость. На пятерке за сутки я третьим был, а ранее до сотни судов за сутки бывало. Спал ажиотаж. Причем сержант не особо возражал, ему же и спокойно, хотя городок при бывшей базе по факту почти опустел. Еще добавлю, что полицейские встречают гостей только на Славии, ее специфика, чтобы узнать, кто прилетел и не опасен ли. На базах Славии частые перестрелки обычнее дело, и полицейским жизненно необходимо знать, от кого и чего ждать. На других планетах рейтинга D подобного я не замечал. Вот так и дошел до скупщика, где стал выкладывать на стол трофей. Тот проверял сканером и через планшет, сообщив под конец, что мои трофеи ни в одной базе у него не числятся, таких заводов вообще нет, на что я отвечал, что это новинки, недавно начали выходить в продажу, поэтому на них наценка. Пришлось поторговаться. Полную сумму мне, конечно, не получить с них было, но хоть что-то. За первый занос я 12 тысяч империалов заработал, все на чип перевели, что выдал тот же скупщик. На эти деньги я приобрел планшет со встроенным банковским терминалом, купил абонемент на 3 суток и приписал банковский терминал, чтобы оплаты делать. Сам планшет с терминалом мне стоил около 2000, так что осталось 10. Тут на продажах нужно накопить хотя бы начальную сумму, с чего бы начать. Вернувшись на борт катера, перегнал его к заправочному терминалу на окраине городка, и мне залили полные баки топлива, тот оно совместимо, та же марка, и вернул катер на место. После этого сделал фото внешнего вида, внутри, и выложил катер как лот, описав его специфику, что это военный десантный катер, предназначенный для высадки взвода солдат на вражескую планету под огнем, имеет прыжковый двигатель, может совершать прыжки средней дальности, имеется санузел. Цена – 200 тысяч империалов, без торга, состояние хорошее, бонусом – полные топливные баки. Что тут сказать, с ценой, конечно, я задрал, такие катера больше чем за 100 тысяч не продашь, подобные катеры и у империи есть, однако у них не было того, что имел этот катер, оборудование защиты. Да, я продаю вместе с этим оборудованными, в этом случае цена, да, вполне адекватная. Само оборудование мне без надобности, я теперь знаю его от и до, изучил спаки, пока принца охранял, работая под него, так что на коленке себе соберу, если потребуется. Естественно, при лоте я не сообщал о нем, отметив, что есть особая модернизация, что позволяет катеру находиться под огнем полноценного корвета несколько минут без последствия для себя, а это для знающих многое значит, для них этот лот и выложен. А я снова набил баул трофеями, он у меня один был, и вернулся к скупщику. Тот на город, оказывается, один был. 4 захода к нему сделал, пока с катера все, что было, не распродал, заработал почти 60 тысяч, неплохо. Время было 1:02, еще светло, когда на мой планшет поступил вызов. Я на борту катера был, обедал пайком. Вытерев руки, поднял планшет и ответил на вызов. «Слушаю, это ты тот юморист, что продает катер за 200 косарей?» «Продаю», — коротко ответил я. «Значит так, я с парнями лечу к твоей пятерке, у меня корвет. Если твой катер продержится против меня 5 минут, беру. За 300, перебил я того. 300, договорились. Кто подтвердит договоренность? Я Кларк, подтверждаю. Тут в разговор влез другой наемник. Похоже, ко мне группа наемников летела развлечься и наглядно показать оборзевшему торгашу, что не стоит повышать цену за такие катера. Конечно, есть они и модернизованные, но точно не за такие суммы. На что-то подобное я и рассчитывал, так что особо не удивился, и, отключившись, закончил с пайком. После этого прошел в рубку и поднял катер, где в небе уже ожидало 11 единиц кораблей и судов наемников. Похоже, немало зрителей набралось, я поинтересовался, в силе ли договоренность, после чего мы отлетели подальше от города, и тот меня атаковал, да прямо на планете в километре от поверхности. Бил по неподвижно зависшему катеру из всего, что было, сначала их легких единиц, но видя, что катеру ничего, пусть вокруг него едва заметно вспыхивает защита в форме шара, ударил полновесным бортовым залпом. «Парень, у меня катер для прорыва планетарной обороны, ему этот залп что тьфу. Пусть недолго, но держать тот его может, так что 5 минут честно прошли. Могу добавить, еще бы полминуты тот бы снес мне щиты, а сейчас защита перезаряжалась, восстанавливаясь. Тут автоматом все, а мы пошли на посадку. Я открыл аппарель и встретил гостей. Их 6 было, по виду опытные прожженные наемники. Я Кларк», — сказал один. «Парень, скажи, как? Сначала мои деньги. Кто его берет?» «Я и беру», — ответил Кларк и передал чип, который я тут же проверил. «Все точно, 300 тысяч». После этого я провел того в рубку и указал на оборудование защиты, описав, что от него ждать. Ну и почти полчаса учил использовать это оборудование, даже практические стрельбы по катеру провели. И катер не вооружен, не его специфика уничтожать оборону, тут все заточено: высадить безопасно десант и улететь, орудия не нужны. Наемник остался доволен, этот Клак сам сел за пульт, явно собираясь лично перегонять катер, а я прихватил баул и направился в сторону дальнего судна. А оно на Фаон летело, и мне туда нужно. Вылет через 3 часа. Насчет вопроса наемника, откуда такой катер и оборудование, ответил честно: трофей, откуда он у тех, у кого я взял его, не знаю. Этого хватило. Ну и вскоре малое грузопассажирское судно, у которого всего 4 каюты, поднялось на орбиту и ушло в прыжок. На Фаоне нужно побывать, проведу регистрацию, способ попасть на планету тот же, медицинские услуги, вступлю в ряды наемников. Честно скажу, если бы не то, что война началась вовремя первой такой регистрации, все меня в качестве наемника устраивало, так что плюсов больше, чем минусов. У военных закуплю оборудование и лечу на Мави. Там уж развернусь, годик поработаю, куплю судно и буду путешествовать, изредка выполняя наймы. Так, развеяться. Да, добавлю, что до вылета я перешерстил сеть. Не было тут новейшего истребителя рейдера. Больше чем 30 лет назад один в продаже мелькал, это я продавал, но больше не было. Так куда имперцы полетели? Если сгинули, то и черт с ними. До Фаона мы не долетели, вы удивитесь, но нас пираты захватили. Вот надо было им именно там ожидать. То, что это случайность, я быстро убедился. А как захватил лоханку пиратов, проверил память управляющего судового компа, так и все, что нужно, выяснил. Тут вообще, как дело было, судно, на котором мы летели, могло уходить в прыжок едва ли на 3 суток, а до Фаона полные 4. Естественно, что был промежуточный прыжок. Вот нас и прихватили на выходе. Причем наше появление оказалось для пиратов неожиданным, те другое судно ждали. Сработала энерголовушка, ею удаленно вырубали реактор, и пока его пытались запустить, пираты подходят и берут несчастных на абордаж. Схема старая, как сама империя, но вполне рабочая. Сработала-то и тут. Сам я в каюте фильм смотрел, каюта двухместная, моя койка верхняя, а тут такое, свет замигал и пропал, в темноте слышно, как остановились вентиляторы системы жизнеобеспечения и невесомость. Что случилось, мне сразу стало ясно. После выхода, такой симптом может быть, если нас со стороны облучили специальной энергоустановкой. Так что я больше не ждал, быстро собрался, и пока сосед торопливо прятал барахло, я скрылся за фальшстеной. Там дальше, когда пираты взяли это судно и пленников перевели на свое, я просто вырубил двоих пиратов, переоделся, и под видом одного прошел на борт пиратов. Какая беспечность, створки в рубку даже закрыты не были. Трое их там, перестрелял с двух рук, и занял кресло пилота, закрыв бронированные створки. Вот сижу, морщась от вони горелого мяса, и думаю, что делать. Понятно, что на Фаон теперь лететь не стоит, я для них никто, еще и трофей отберут, так что возвращаемся обратно. Судно у пиратов так себе, небольшое, пусть и среднего класса, хотя и резвое и хорошо вооруженное. Готовый рейдер для наемников-новичков, так что летим на Славию и продаем. Миллиона за полтора, думаю, уйдет. Про Моави я помню, но туда на таком трофее соваться не стоит. Банально большая конкуренция, товар может зависнуть и придется спускать цену. Сейчас на Славии по привычке некоторые наемники еще тусуются, тут удобно торговые маршруты сходятся, так что за неплохую сумму продать судно, думаю, смогу. Ну или перекупщику сдам со скидкой. Все это я обдумывал, сидя в кресле пилота, пока вирус брал комп под контроль, и я вводил в него нужные приказы, заодно сменив хозяина. В общем, просидел в кресле минуты полторы, после чего, приписав свой планшет к судовому компу, тот слал на него информацию, стал чистить судно. У пиратов аж три боевых робота было, только один отключен, а два участвовали при абордаже. Да там сразу сдались, как боевиков увидели. Что удивительно, о том, что я захватил судно, основная масса пиратов просто не знала, тревоги-то не было, а тех двое на малом судне, на котором я летел, еще не очнулись, да и в каюте заперты. Там реактор запустили, гравитация появилась. Так что все три робота находились к тому моменту в трюме, и их отключили. Я же незаметно посетил трюм, его как раз погонщик покинул, с помощью вирусов взломал, теперь боевики мои, и прошелся частым гребнем по пирату. Особо не убивал, брал в плен, заодно и по трофею, они еще не разошлись. После этого я перенес свои вещи на борт пирата, освободил пленных, тех, кто меня вез, и их пассажиров, передал им пиратов и отпустил во свояси, и в прыжок мы ушли одновременно. Те к Фаону, а я к Славии. Сам полет у меня занял трое суток. Естественно, как я вышел в системе, не так и далеко от планеты, со мной сразу связались из администрации наместника. Ничего такого, просто поздравляя с захватом пирата. Это меня не удивило. Мне трое суток до Славии лететь, а спасенным мной до Фаона – сутки. Естественно, те сообщили о нападении и передали пиратов властям, так информация и до Славии официальными путями дошла. Я не скрывал, сообщил капитану захваченного судна, позже мной освобожденному, что собираюсь трофей продавать на Славии. Так что на меня сразу посыпались предложения о продаже. Я выставил ценник в 1 600 000, намереваясь торговаться и постепенно сбавлять цену, но один из наемников сообщил, что берет судно не торгуясь, ждет тот меня на базе номер 2. Именно так, я продаю судно, боевые роботы, это отдельно. На борту всего 8 роботов было, 3 боевых, 2 бытовика, 2 погрузчика и 1 сервисный. Маловато, конечно, но все роботы, кроме боевых, идут с судном на продажу, то есть входит в ту цену, а боевиков я отдельно продам. Оказалось, не пришлось, наемник, похоже из молодых, выкупил и боевиков по 50 тысяч империалов каждый. Странно, те от силы 1040 стоят, но я не стал возражать, похоже, того интересовало именно это конкретное судно. Вот это зря, если тот на что рассчитывал, то расстрою, я за трое суток все судно вычистил и все тайники нашел. Мой планшет все найденные чипы взломал, обогатив меня еще на 600 тысяч империалов с мелочью, так что с этими пиратами я обогатился на 2 376 000 империалов. Это не считая 360 тысяч за продажу катера и трофеев с него, так что почти 3 миллиона. Ну это уже кое-что. Получил деньги за судно и роботов, продлил время лечения в одной из клиник Фаона, извинившись за опоздание, и снова вылетел к Фаону. Да через час как судно продал, повезло, что как раз очередное судно вылетало. Это уже среднее, и довольно крупное для своего класса. Сам полет в этот раз прошел без проблем, пусть при мне довольно крупная сумма, Меня особо это не волновало. Каюта отделения в этот раз отдыхал, тренировался, держал себя в форме. Но оба наличных лучемета под рукой, приведены к бою и обслужены. Однако мы добрались до Фаона, там арендованный челнок забрал меня с борта, спустил на планету, само судно не имело разрешения на спуск, и посетив мэрию сначала, подал заявление на гражданство, сдал школьный экзамен, и только после этого направился приводить себя в порядок. Да обычная косметика и общее лечение. Оказалось, проблем у меня хватало, лечили 7 дней вместо 5, да и шрамы все убрали, так что выгляжу на 25, а не мои неполные 28. На третий день, с момента как начали лечение, я покидал клинику на 2 часа, та от столицы Фаона была довольно далеко. На такси летал в столицу и в мэрии получил свой документ. Ну и дальше лечиться. Меня действительно отлично подлечили, я это осознал, когда покинул стены клиники, так легко было идти. Такси я уже вызвал, купил местный абонемент связи на месяц, ну и полетел в столицу, а там сходу в офис центра найма. Я не передумал, плюсов все же больше. Регистрация прошла штатно, и я подал через моего куратора заявки на сдачу экзаменов по 7 специальностям. 5 офицерских, а это пилот корветов, эсминцев и фрегатов, военный навигатор, канонир, военный ремонтник и врач 3-й категории. Ну и 2 сержантского звания, это оператор боевых роботов и пилот меха. Хватит и этого. Самые такие ходовые воинские специальности выбрал. Мне вскоре расписали, когда и что буду сдавать, и я покинул центральный офис службы найма. По этому списку стало ясно, что ближайшие 2 недели я буду жить на Фаоне. Так я и не против, после 12-летней тюрьмы с пытками, что мне устроил император в прошлом мире, отдохнуть нормально, курорт и отдых, это для меня то, что нужно, а то все времени не было. Надо сказать, что следующие 3 недели прошли для меня отлично. Все экзамены я сдал, еще неделю отдыхал на одном из лучших курортов Фаона, потратил за это время почти 40 тысяч, тут и оплата экзаменов, и отдых, в принципе не так и много. Что я успел за это время? Нет, я не про экзамены, там все штатно. Я хотел узнать о родных и знакомых. Юни, моя ученица, которой я помог стать ремонтником, на Фаоне уже не жила. Пробралась на более спокойную планету рейтинга. По моей семье, жены живут своей жизнью, 2 близняшки снова замуж вышли, 1 сын погиб, убили в драке. Наследник все же вывел мои боевые активы. Линкор тот вернул империи, ими частные лица не владеют, даже наемники, а вот крейсер и остальные боевые корабли ему оставили, видимо это было условием передачи линкора, так что до моих зелий не добраться, нет их по сути, да и я запас не оставлял, подумывал, а не успел, да и вообще не хочу родным давать о себе знать. Представители власти империи теперь знают, кто они, наследничек сообщил, он так и боевые корабли смог официально под свою руку взять, и те 500 000 000 использовать. Сейчас у сына один из самых крупных наемных отрядов, на границе с крикунами работают. К слову, те уже несколько лет как резко снизили количество налетов на территорию империи. Это странно. Может, высший помер, все же старенький. Ладно, черт с ними с этими делами, у меня своих хватает. Отпуск закончился, мне вполне хватило. А что, месяцами отдыхать? Я трудоголик, праздный образ жизни не для меня. Форму мичмана-стажера с эмблемами ремонтной службы я уже заказал, вот и полетел на военные склады, закупить все, что необходимо для работы. Форма помогла пообщаться с кладовщиком, перешли на «ты», и тот помог с комплектацией заказа. Я взял полноценный ремонтный комплекс, среднюю грузовую платформу с краном, бронированную. Такая штука обязательно нужна. Потом 2 ремонтника-универсала, 5 боевых штурмовых роботов, 1 охранного дрона и технического робота, чтобы следить за всем стадом и обслуживать. Потом отличное оснащение для офицера, бронекостюм и личное оружие. Тут от комбизов до палатки и походного набора, оборудование для медкубрика, аптечки, ну и зенитный мех с боезапасом. Подумав, взял еще и малую грузовую платформу, но с удлиненным кузовом. Все это мне стоило едва 1,5 миллиона. Все покупки уместились в 2 больших контейнера. Их сразу отправили к судну, что вылетало прямиком на Мави, без заходов в другие порты. У меня на борту этого судна бронирована каюта и место в трюме. А через 6 часов я уже устраивался спать. Судно как раз покинуло Фаон и ушло в прыжок. Мави довольно далеко, 22 дня лететь. Ничего, доберемся. Сам я в основном в трюме пропадал, чистил компы покупок, привязывал к себе, привыкал в бронекомбинезоне ходить, подогнав его под себя, отдыхал, занимался в спортзале на борту судна, тут он какой-то мелкий куцый, но все же был, так время и прошло, а дальше начались трудовые будни ремонтника, что собирает по заказу боевые корабли, и чем дальше я работал, тем больше заказов было, увидели, что знающий спец, и работает очень качественно, вот и пошли ко мне желающие, где это я, осматриваясь, пробормотал я, то, что я нахожусь в клетке, а то не в пустом трюме какого-то судна, это стало ясно как день, что я помню последним, год работал на Мааве, боевиков использовал не раз, как и мех, планета недавно тюрьмой была, бывших зэка тут хватало, ничего, отбился, 14 миллионов империалов заработал, они на моем счету в имперском банке, чуть позже добавился еще миллион на счет, когда я продал свой ремонтный комплекс, всех роботов и вылетел на ближайшую планету рейтинга П, собираясь закупиться новым набором роботов, мои резко в ресурсе вниз скакнули, вылет помню, уснул, а что дальше уже нет, вроде приличное судно выбрал, проверил, все честно зарегистрировано, осмотрев трюм, опознал по его виду, что это та самая модель судна, на которое я купил билет, да уж, в трюме моя клетка одна была, это факт, не работорговцы, думаю, похитили с целью получить мои деньги, заработал я прилично, об этом многие знали, ничего не ново в этом мире, сам я был обнажен, в клетке стояло ведро с крышкой, надо же какие подкованные похитители, одеяло на пол брошено, бутылка воды и невскрытый солдатский безвкусный паек, во рту какой-то привкус был, похоже реакция на ту смесь из снотворного, чем меня угостили пока я спал, так что выпив воды, миллиграмм 300 хватило, я лег на одеяло, накинув на себя одну полу и стал ожидать дальнейшего хода от похитителей, а что, в первый раз что ли, выберусь, в самом трюме хватало ящиков, я развлекал себя, пытаясь по маркировкам определить, что внутри, примерно треть определил, неожиданно, много разного оборудования, почти всех направлений, также тут стоял боевой охранный робот, что следил именно за моей клеткой, пару раз прошуршал бытовой, наводя чистоту, и все на этом. Свет был приглушенный, думаю на борту ночь, а как стало ярче, то вскоре ко мне пришли, я уже паек съел, сам уснуть готовился, когда зашли трое, ничем не примечательные, но по походке видно, бойцы не из последних, зря вы меня похитили, сообщил я им, деньги в банке, а чтобы их получить, мне нужно лично явиться в любой офис, а держа меня под прицелом, вам туда не зайти, ответил явно старший из этой тройки. По легкой седине на висках стало ясно, что тот старше, чем выглядит, а выглядел он лет на 30, и где-то я его видел, но никак не вспомню где, показав улыбку, именно показав, растянув губы, змеиные глаза, очень похожие, смотрели на меня без выражения, тот сказал, деньги нам нужны, но обойдемся без твоих накоплений, я хочу знать, Вольфхук, как ты тут оказался, опа, только и смог я из себя выдавить, это что? Привет из прошлого, а ведь точно, это тот самый гвардеец, что шантажировал младшую императрицу и кому пошли деньги с продажи моего корвета, как тесен мир, то есть миры, правда, сориентировался быстро, ясно же, что эта группа ушла в экспедицию до повреждения портала и ничего что было далее не знает, а меня отпустили за примерное поведение, я и ушел через портал, скоро 2 года будет как я тут нахожусь, не лги, император бы тебя никуда не отпустил. Уж я-то знаю, все же майор гвардии, пусть и опальный, потому и стал старшим в этой экспедиции. Будешь сам рассказывать или химию вколоть, вижу с вами шутить не стоит. Я просто сбежал, воспользовался тем, что кто-то взорвал портал и бежал. Портал сработал, и я тут, на катере, так вот как вы меня нашли, да, на катере спускали солдат для оказания помощи, там и угнал, убив пилота. Кто взорвал портал, а я знаю, уверен, что не ваши. Кто-то из другого мира, может и случайность, мне-то все равно, я даже спасибо бы сказал, из тюрьмы сбежал, какая-никакая, а помощь,